Положенные и длинные речи, оркестр. Как бы мне выработать привычку к пустому времяпровождению? Фух, встретили таки, можно идти к машинам. Императорский кортеж со скоростью черепахи двигается по узким улицам, а я старательно улыбаюсь жителям, машущим императору флагами и цветами. В Вологде мне доводилось бывать. Люблю этот уютный город. К тому же, у меня тут много родни. А теперь смотрю по сторонам, пытаясь узреть хоть что-то знакомое. Наверное, в Санкт-Петербурге знакомых мест больше, нежели в Вологде. Ничего удивительного. В столице каменных зданий строилось больше, чем в провинции, а у деревяшек меньше шансов уцелеть в строительном буме. Не вижу панельных пятиэтажек, сталинок, нет танка Т-34 на проспекте Мира, нет стадиона, где давным-давно был похоронен последний хан Казани. Знаю, есть легенда, что хана погребли на его боевом коне, а могилу засыпали золотом. Вроде, черные следопыты до сих пор ищут эту могилу. Жаль, не знают они, что хан был мусульманином, а там ни коней в могилы не кидают, ни золотом не посыпают. Много чего нет, зато наличествуют каменные храмы, уничтоженные в моей истории, стоят добротные двухэтажные деревянные дома, прикрытые заборами. Резных палисадов пока не узрел, зато заборы надежные, крепкие, покрашены в ярко-синий цвет, однообразно, до безобразия. Интересно, когда красили, вчера или позавчера, краска-то свеженькая, деревянные мостовые кое-где белеют новенькими досками, ишь, починили. Горожане рады приезду государя, хоть что-то в порядок привели, а вот центр города уже более узнаваем. Ага, теперь поворот на Кремлевскую площадь. Здание педагогического университета должно быть справа, но его нет. Все, останавливаемся. Хм, в 16 веке на этом месте стоял деревянный дворец Ивана Грозного. Жаль, не сохранился. А в моей реальности на этом месте стоит памятник поэту-вологжанину Константину Батюшкову с конем. Как его окрестили острословы, памятник лошади Батюшкова. И стишки написали. Рада безумно Россия, вежливо счастлив народ. В Вологде, возле Софии, Батюшков лошадь пасет. Пока нет ни Батюшкова, ни коня. Вернее, кони-то есть, но живые. Неподалеку торчит с десяток конных городовых, отсекающих излишне любопытных вологжан. А если идти и идти по берегу вдоль реки Вологды, то дойдешь до домика Петра I. Вернее, дом некогда принадлежал голландцу Гауптману, а государь у него останавливался, если в Вологде был. Насколько помню, Петровский домик в Вологде – один из старейших провинциальных музеев моей империи. Если время будет, то обязательно навещу. Параллель просматривается – Иван Грозный и Петр Великий, оба в Вологде, оба реформатора, и Россию они поднимали на дыбы, или на дыбу. Как только я вышел из машины, рядом с охраной появился юркий молодой человек. Пегов кивнул, дескать, проверен, свой, ясно, представлен в качестве экскурсовода. И на кой он мне? Хотят, чтобы император заслушал краткий курс истории. Судя по выражению лица и дорогой одежде, экскурсовод из местных мажоров. Не иначе, родители возжелали, чтобы парень попался на глаза императору. «Ваше Величество», – затараторил мой гид, – «прошу вас обратить внимание на храм». «Да-да, благодарю вас», – перебил я говоруна. «Софийский Успенский собор заложили по образцу Московского Успенского собора по указу Иоанна Грозного. По преданиям, сам царь присутствовал при его строительстве, давал указания. Колокольня более поздняя, построена в прошлом веке, в ложноготическом стиле. Да знаю я историю строительства храма Святой Софии. Может, не во всех деталях, о которых мне хочет поведать экскурсовод, я их все равно не запомню, но в общих чертах помню неплохо. Вологда, по тем временам, один из богатейших городов России, потому что через него шли торговые пути из Архангельска, а это морская торговля с Европой и из Сибири. Из Англии нам везли ткани, из Франции вина, оружие, зато из Сибири шла пушнина. А пушнина в те времена, это все равно, что нефть и газ в мое время. И Кремль в Вологде должен был стать больше, чем в Москве. И стал он больше, с крепкими стенами, где деревянными, а где кирпичными. И башни одна беда, что кроме стен крепость сильна людьми. Вот, люди-то и оплошали во время смуты. А когда поляки в 1612 году подошли к стенам Вологды, а воеводы и войска оказались пьяными, то даже штурма не понадобилось. Ляхи вошли, практически, без боя, а потом 3 дня грабили город и насиловали женщин. Даже грустная присказка появилась. пропили Вологду воеводы. А ведь в том же году похожий отряд поляков пытался захватить Устюжну. А этот город, бывший раза в два меньше Вологды, не имевший оборонительных сооружений, умудрился отбиться и так накостылять супостатам, что те долго удирали. А вы знаете, что Вологда чуть столицей не стала, не унимался юноша. Именно так, кивнул я, соглашаясь с гидом, хотя и знал, что Иван Грозный не собирался переносить столицу. Просто Вологда оказалась ближе к северному порту. Есть версия, что Иван Васильевич просил политическое убежище у англичан. Правда, большинство историков в эту версию не верит. Да-да, но этому помешали обстоятельства, когда царь вошел в собор. Но стать столицей помешало то, что, когда царь вошел в еще недостроенный храм, ему на голову упала плинфа. Государь тогда крепко осерчал. Но это, молодой человек, лишь легенда, не подтвержденная фактами. Я поискал глазами губернатора. Тот, уже сообразив, что императора не очень интересует древняя история, оттирал плечом настырного экскурсовода. Как губернатора-то зовут? Фамилия Коновалов. А, вспомнил. Федор Яковлевич, не обижайтесь, улыбнулся я. Прошу прощения, но я очень люблю Вологду, знаком с ее историей. Даже знаю, что ваш город ровесник Москвы. Но скажите вашему экскурсоводу, если бы плинфа упала на голову царю, то она пробила бы не только шапку, но и саму голову. А причиной отъезда государя стало моровое поветрие 1571 года. Давайте-ка лучше начнем торжественную службу. Несправедливо с моей стороны торопить людей. Они же хотят принять государя по полной программе. Но, увы, времени у меня на это нет. А что подумают их трудности? Глава 12. Институт прикладной климатологии. Наконец я добрался в главный институт погоды Российской империи. Вероятно, здешний вариант нашего гидрометцентра. На самом деле, изначально я обратил на него внимание благодаря господину Титову. Тот предложил вывести институт из подчинения будущего Министерства просвещения, пока прогнозы погоды тоже в ведении МВД, и перевести его в ведение своего кабинета. Точнее, моего кабинета императорского. Странно. Обычно камергер старался избавиться от всего лишнего, а здесь сам предлагает. Может, есть смысл, хотя, есть что-то забавное, что прогнозы числятся по линии внутренних дел. Но для начала выкрою пару часов, навещу Гипри, благо, он находится на Невском, недалеко от Аничкова дворца. Пока ехал до института, в голове крутилась песня из одного старого кинофильма, который нравился моим родителям. У природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать, дождь ли снег, любое время года, надо благодарно принимать. Встретили его императорское величество с приличествующим его положению радушием, но и с растерянностью. Выяснилось, что до сих пор никто из августейших особо, а также членов их семей, не выказывал интереса в погоде и ее прогнозированию, за исключением, понятное дело, пустяков, как бы одеться на пикник. А стоит ли нынче отправляться на увеселительную прогулку по Финскому заливу? У меня же к метеорологам имелись более важные вопросы. Директор института, Илья Ефраимович Кибаль, мне понравился. Довольно-таки молод, лет под 40, но скорее, еще моложе, потому что возраста добавляла наметившаяся лысина. Скорее, 35 или 37 лет. Мне уже говорили, что Кибаль защитил докторскую диссертацию по физике не то в 27, не то в 29 лет. Даже по меркам моей реальности это рано, а здесь и подавно. Впрочем, наверняка кто-то защищал диссертации раньше. Был у меня приятель, защитивший кандидатскую в 23, что по европейским меркам сразу же делало его доктором философии. Кандидаты наук, насколько помню, имеются только у нас, да на Украине. А вот разговор у нас не пошел. Когда речь шла о современных задачах главного института погоды, господин Кибаль был на высоте, рассказывал мне о задачах его ведомства, о том, какое значение для экономики имеет информирование о фактической и ожидаемой гидрометеорологической обстановке, о ее влиянии на выполнение специальных задач в зоне чрезвычайных ситуаций, использование технических средств, предупреждение и оповещение об опасных и особо опасных гидрометеорологических явлениях. Но когда я заговорил о возможности ученых влиять на погоду, господин Кибаль сразу же скуксился. «Ваше Величество, я считаю, что мы не имеем права вмешиваться в погоду. Изучать, исследовать погодные условия, климат – это необходимо. А чем плохо, предположим, отогнать грозовую тучу накануне праздничного мероприятия? Вон, в прошлом году, когда во Франции праздновали день взятия Бастилии, Такой дождь шел, что сено из берегов вышло. Но река-то как вышла, так и обратно ушла, а праздник людям испортили. Или, напротив, создать условия, при которых в безоблачном небе появятся облака, а потом прольется дождь. Понимаю, мероприятия могут и подождать, их можно отменить. А вот как быть с сельским хозяйством? Ежегодно четвертая часть полей в нашей стране испытывает засуху. Только пшеницы с рожью гибнет на тысячи пудов. А засуха – это удар по нашей экономике. Еще хорошо, что сейчас государство может себе позволить поддержать аграриев. А что было лет 40-50 назад? От голода умирали целыми деревнями. Подсчитано, что голод в Российской империи случался каждые 7 лет. К счастью, в этой истории не было голода в Поволжье, скосившего около 5 миллионов человек. Нет, засуха-то была, но коли здесь не случилась гражданская война, то людям смогли помочь. Я понимаю, что вы руководствуетесь благими намерениями, ваше величество, как и положено государю, вздохнул Кибали, замолк, посматривая на меня взором мудрого столетнего старца, все постигшего и искушенного. Я знаю, чем вымощена дорога в ад. Илья Ефраимович, сухо отозвался я и спросил. Поверьте, даже лучше, нежели вы. Верите, вот и славно. Но что вы можете мне сказать об отрицательных последствиях влияния человека на погоду? Понимаю, что если над Самарской губернией прольется рукотворный дождь, то где-нибудь в Симбирской будет засуха. Что-то в этом роде, отозвался директор ГИН. Я считаю, что вначале следует изучить все риски, связанные с изменением климата, а уже потом попытаться подменять собой Всевышнего. Всевышнего мы с вами все равно не сумеем подменить, можно даже и не пытаться, мягко сказал я. Но где гарантия, что доктор Кибаль не окажется в той же ситуации, что и Дмитрий Иванович Менделеев? В какой ситуации? Не в раз и понял Кибаль, потом вспомнил. Вы имеете в виду, что Менделеев отрицал явление радиоактивности? Именно так, ответил я, а потом чуть не брякнул. Мол, радиоактивность-то великий химик отрицал, зато потом один из радиоактивных элементов периодической таблицы получил название Менделевий. Не уверен, что Менделевий уже открыт. Можно ведь дойти до абсурда, сказал я довольно нейтрально, хотя хотел сказать, до маразма. Ведь человек, самим фактом собственного существования уже влияет на природу. Ни одно живое существо не приносит столько вреда, сколько человек, верно? Так почему же Господь Бог, или природа, до сих пор не уничтожили человечество? Не станем вдаваться в длительные дискуссии, я бы с удовольствием вас послушал, но мало времени. Скажу попросту, мы существуем либо по милости Господа, либо потому, что природа в виде человека создала для себя некую защиту. Кто знает, не придет ли нашествие зеленых человечков из космоса, или боевых треножников, как у Уэллса. Кто тогда защитит природу, Землю? Согласны со мной? Ученый открыл рот, собираясь все-таки начать спор, в котором бы я несомненно проиграл, поэтому я вернулся к основной теме. Так в чем же проблема для физиков поискать способы воздействия на погоду, чтобы получить дождь, или напротив, отогнать тучу? Ваше Величество, я по-прежнему стою на своем. К тому же, я не очень хорошо себе представляю, как можно вызвать искусственный дождь. А вы, ишь, умничает директор института, Хамид. Искусственный дождь можно вызвать с помощью электрических разрядов, усмехнулся я. А если вам нужно обратно, то можно попросту засеять тучу твердой углекислотой или йодистым свинцом. У нас имеется авиация, что может быть проще, чем поднять самолет и провести бомбардировку тучи. Да, господин надворный советник, вы меня экзаменуете подобным образом, или вы и на самом деле не знаете таких простых вещей, как это вызывать дождь с помощью электрических разрядов? Растерялся доктор физико-математических наук, поморгав глазами, сказал, допускаю, что тучи можно засеивать, словно посыпать снег солью, но как же с дождем-то, господин Кибаль, а это вы должны знать, а не я, покачал я головой. Я, простите, в отличие от вас, ученостью не обременен, ученых степеней не имею, монографии со статьями не публикую, но я внимательно читаю о научных достижениях в других государствах. Иной раз, скажу я вам по секрету, обидно за науку родную. Не скажу, что вызывание дождя – это распространенное явление, но эксперименты уже имеются, результаты вполне положительные. А когда эти эксперименты станут обыденностью, вот тогда-то с нас с вами и спросят, а где же вы были, дорогие ученые и политики? Не стал говорить Кибалю, что подобные эксперименты проведут через 80 лет, в Саудовской Аравии. Не поверит. Аравия сейчас совсем не курортная зона, а ее жители далеко не самые богатые люди. Ваше Величество, мне известны все европейские ученые, которые изучают природу, ее воздействие на среду и на человека. Но никто никогда не говорил о способах вызывания дождя. Нет, был какой-то американец, сообщавший о создании каких-то реагентов, при распылении которых можно добиться дождя, но это был дилетант и самоучка. То есть вы полагаете, что ваш император вводит вас в заблуждение? Постражел я ликом. Нет, ваше величество, я все-таки физик. То, о чем вы сказали, вполне правдоподобно, и это может иметь практический смысл. Но я даже не читал ни о чем подобном. Не стал добивать ученого, говоря ему, что он зря занимает чужое место, коли не знает таких простых вещей, как способ рассеивания туч. В принципе, с помощью магии здесь бы уже давно должны додуматься до искусственного орошения полей с помощью рукотворного дождя. Но коли еще не додумались, я их немножко подтолкну. Ваше Величество, а не могли бы вы назвать мне названия научных журналов, статей, в которых вы читали о таких экспериментах? У Кибаля загорелись глаза. Что ж, он все-таки ученый. Увы, Илья Ефраимович, покачал я головой. Я бы и рад, но эти статьи очень секретны, поэтому даже я сумел их лишь прочитать, а переписать или сделать фотокопии, в сердцах воскликнул Кибаль. В ответ на его возглас я лишь иронично посмотрел ему в глаза, и он сразу осекся. С чего это самодержец всероссийский станет делать копии с научных статей? Господин член-корреспондент, начал я, но Кибаль меня перебил. Я не член-корреспондент. Два раза выставлял свою кандидатуру, оба раза отклонили. Я сделал паузу, почти по выдающемуся режиссеру. Помолчал. Прокнут я пока не могу сказать, а вот пряник у меня уже есть. Я поначалу думал, что коли существует главный институт, то должны быть и простые институты, но оказалось, что их нет. Имеется несколько отделов, раскиданных по разным губерниям, а еще несколько тысяч метеорологических станций. Почему бы не придумать название попроще? Пока вы говоришь «гидрометеорология», язык сломаешь. Тоже любопытная деталь. Если бы в подчинении главного института имелись простые, то Кибаль занимал бы должность статского советника, а коли он один, то выше надворного советника ему не прыгнуть, пусть он даже и академик. Но Кибаль отчего-то до сих пор даже не член-корреспондент. Говорит, два раза заявление подавал. Стало быть, имеет карьерный интерес. Это хорошо. Так почему парня в членкоры не приняли? Может, имеет место быть и национальный вопрос? ХМ, неужели в академии собрались антисемиты? Кстати, а ведь я этот вопрос вообще не трогал. Что тут у нас с отношением к евреям? Имеется ли ценз для поступления в вузы? Имеется ли черта оседлости? Тоже необходимо знать. А вот коли ваш институт займется не только прогнозированием и моделями, а создаст мне методику, как с помощью природных сил бороться с врагом, станете не только членкором, но даже и академиком, пообещал я. Разумеется, я не смогу повлиять на академиков, они самостоятельны в своем выборе. Так что, ни о какой протекции речи не идет, но считаю, что академики сделают правильный выбор. Посмотрев в удивленные глаза Кибаля, я мысленно усмехнулся. Да, господа академики и на самом деле самостоятельные, и никто не в силах на них надавить. Так я и давить не стану. Я же твердо помню, что в моей истории Кибаль стал членкором, потом академиком не за красивые глазки, а за научные работы. Вот, за них Илью Ефраимовича и сделают академиком. А нет, то придется напомнить академии, что они финансируются из моего кармана, а не из государственного. Но думаю, до этого дело не дойдет. А ваш главный институт станет не главным не только по названию, но и по статусу, со всеми вытекающими пряниками. А что от нас требуется? Деловито спросил Кибаль. Чисто теоретические разработки, моделирование природных катаклизмов и того, как их вызвать, например, буря, цунами, наводнение. Предположим, на каком-то участке фронта враги перешли в наступление, но если против них поднимется сильный ветер, способный опрокинуть не только пехоту, но и технику, или, при атаке аэропланов на столицу России, в ясном небе начнется гроза, способная бить молниями по крыльям там, по хвостам. Шторм вызвать против супостата, если он в Белом море своими кораблями нашу мирную рыбу начнет пугать. В общем, вы меня поняли? Я вас понял, ваше величество. Мне придется сделать природу нашим оружием. Не всю природу, а только часть. А даже если вы что-то сделаете, так ничего страшного, вы же сами сказали, что дождю будет компенсация в виде засухи. Значит, как среднегодовая температура, верно? Привлекайте людей, имеющих определенный дар, заодно и природу магии поизучайте. Идет, заманчиво, и очень перспективно. Только, Ваше Величество, возможностей нашего института не хватит, чтобы полностью охватить ваш проект, раздумчиво проговорил Кибаль. Мы теоретики, а как все это в реальность воплотить? Вон, уже начинает торговаться. Рыкнуть, чтобы не наглел? Нет, пока рано. Пока у нас еще вкусный пряник имеется. Так в чем проблема? Господин будущий академик и статский советник, ищите варианты развития, привлекайте ученых, станем вас расширять. Как я думаю, ваш институт останется главным институтом погоды, но в его структуре возникнет, скажем, институт прикладной климатологии, только он будет заниматься иными делами. Возможно, прикладные климатологи станут секретом. Проект вы мне подготовите, возможности и перспективы укажете. Скажу откровенно, я пока и сам смутно видел перспективы развития, но главное, что есть общая идея, пусть ученые обоснуют все в теории, а там и до практики дело дойдет. Как станем воплощать, кто этим займется, пусть думают. Да, а может, проект засекретить и отдать в ведение военного министерства, ГИБ остается для вывески, да и метеорологией тоже нужно заниматься. Нет, определенно, институт прикладной климатологии станет секретным. А иначе господа ученые станут со своими коллегами информацией обмениваться, не понимая, что выдают гостайны. Кстати, господин Кибаль, вы осознали, что все, о чем мы с вами говорили, следует держать в тайне? Строго поинтересовался я. Так точно, Ваше Величество, отрапортовал будущий академик. Улыбнувшись, добавил, я сразу понял, что это секрет. Ну, как только вы заговорили об использовании климата против противника, молодец, не врет, осознал, Ваше Величество, слегка замешкался Кибаль, а если я вас попрошу об одной услуге, какой, я передаю институт погоды одному из замов, а сам займусь только прикладной климатологией, мне от чего-то стало интересно, только, наверное, так даже лучше, вон, заинтересовался человек, а что его смущает, кажется, догадываюсь. Вас смущает, что институт станет секретным, понимаю, но в этом ничего страшного нет. Вы сможете баллотироваться в академики, получать свои чины и ордена, писать научные работы. Правда, публиковать вы сможете не все, а только то, что не станет являться секретным. Эх, нет здесь традиции секретных лабораторий и институтов, а даже и не знаю, как все организовать, но подключу Мизинцева, пусть они вместе с Кибалем и думают. Все-таки какие-то секретные учреждения должны быть, те же конструкторские бюро, еще что-то, почему я один должен голову ломать, в общем, трудитесь. Кстати, чин статского советника вы получите, как только будет готов проект Института прикладной климатологии, со штатами, с указанием целей и задач. Финансы я вам обеспечу, но сами знаете, что наука – это учет и контроль, а Россия, если грядет лихая година, не забудет своих героев. И врагов, кстати, Родина тоже не забывает. Но это так, к слову. Глава 13. Новости. Перед самым выездом из Вологды, Пегов доложил, что Мизинцев и Кутепов просят меня выйти с ними на связь в самом скорейшем времени. Мол, они, в ожидании, уже собрались в комнате для совещаний. Понятно, что без важного повода министра не стали бы тревожить императора. Стоило мне об этом услышать, как я тут же напрягся. Вот как чувствовал. Поезд как раз тронулся и набирал ход, а я поспешил к селектору, чтобы услышать новости. В динамике раздался сухой раздражающий треск, говорящий о том, что связь установлена. «Раз-раз», — произнес я очень медленно и четко, все-таки связь и так была плохая, плюс было необходимо говорить громко и максимально медленно, чтобы каждое слово могло дойти до другого конца. «Ваше императорское величество, здравствуйте», — услышал я искаженный помехами сухой голос. Слова я хорошо разобрал, но вот голос говорившего не узнал совершенно. Было невозможно понять, кто именно говорит. Это мог быть как Мизинцев, так и вообще какая-нибудь посторонняя женщина или ребенок. Голос казался металлическим и сухим. «Докладывайте», — сдерживая эмоции, — произнес я. «Кто говорит?» На связи генерал Кутепов, раздалось с того конца. «Докладываю. Как только вы уехали, активизировались газеты с желтой прессой. Ну, не только пресса». Тут же раздался другой голос, судя по всему Мизинцева. «Это не пресса, а подпольные печатные издания, я бы сказал, пропагандистские. Город захлестнула волна революционных газет и листовок, и другой печатной продукции. Желтую прессу мы прижали, так теперь среди народа распространяются революционные тексты, призывающие свергнуть власть изжившего себя самодержавия, процитировал голос. И в чем же обвиняют императора? С усмешкой спросил я. Основная тема, что молодой император развалит страну, раздалось с того конца. Народ помрет от голода, одежда теплая закончится, зимой все померзнут, да еще и топить дома будет нечем. Генерала-губернатора Архангельской губернии нет, откуда брать топливо? Ну да, ничего другого я и не ожидал, хмыкнул я. Так вокруг Петербурга столько лесов, древесины, и это на крайний случай, если уж не удастся доставить каменный уголь. Да и дрова ближе везти не из Архангельской, а прилегающих к Петрограду губерний. И теплая одежда, она что, так быстро изнашивается? Так им ведь повод для истерики нужен, а не здравый смысл, раздалось с того конца. Но вы не переживайте, мое ведомство, совместно с силами МВД, практически решило данный вопрос, распознал я речь Мизинцева. Все-таки, даже несмотря на помехи, его я от чего-то сразу же узнал. Выявлено два очага социал-революционеров, причем взят один из главарей, некто Свинков Виктор Борисович. ХМ, Свинков Виктор Борисович, припомнил я, где-то я слышал эту фамилию, но сказать точно, где именно, не возьмусь. Видимо, как-то отметился этот мужчина и в нашей истории. Точно, тот самый знаменитый террорист, которого ловил Артузов. Однако этот Свинков не колется, продолжил Мизинцев. Даже несмотря на предъявленные расписки от турок, все равно не сдается и не согласен идти навстречу следствию. Говорит, мол, мир не без добрых людей. Что, мол, многие беспокоятся за судьбу России и матушки. А то, что Османская империя, так что в этом такого? Ага, так беспокоится, что снабжают террористов, перебил Кутепов. Да, видите ли, тут придраться довольно сложно. У этого Савинкова свой благотворительный фонд. Причем, он содержит 4 детских приюта. И в принципе, довольно большие суммы представителей из посольства Османской империи жертвовали именно под видом благотворительной помощи. Кроме всего прочего, среди меценатов были и наши крупные предприниматели. Например, Федуков Остап Семенович. Он владеет заводом по выпуску ниток. А еще Бычков Геннадий Евгеньевич, директор частного банка. И тоже тратит деньги на помощь деткам. Если вы задержали этого Савинкова, что будет с этими детскими домами? Спросил я. Они что, рассадники террористов? А с детскими домами все не так просто? Раздался ответ. У них отдельное образование. Программа утверждена в МВД, учит многому, даже закону Божьему, но и боевая подготовка присутствует. Пока сложно что-то утверждать, но, как мне видится, вы правы, в этих детских домах готовят полноценных боевиков прямо на нашей территории, да настолько хорошо подготовленных, что жуть берет. Вы только представьте, что в самом центре нашей страны вдруг вспыхнет такой очаг и радикально настроенные бойцы начнут устраивать бунты и боевые столкновения. Ну да. Приятного мало, а к чему-то эти действия по распространению листовок привели, спросил я, припомнив, что Кутепов оговорился по поводу вспышек и бунтов. К сожалению, да, узнал я говор Кутепова, рабочие взбунтовались, требуют всеобщих избирательных прав, оружия, конечно же, у них нет, но беспорядки устраивают знатные, причем парализовали несколько направлений, например, Сестрорецкий оружейный завод встал, целлюлозная фабрика тоже встала, перекрыли железную дорогу. Здесь ничего страшного, но уже второй день, как прекратились поставки зерна на хлебокомбинаты. Причем, вагоны стоят в 50 километрах, а приехать не могут. Так, напрягся я. Что-то мне это напоминает. Недавно сам вспоминал события 17-го года. А что с запасами зерна в Петербурге? Хватает для хлебокомбинатов. Имеется запас. Сырья пока хватает, но скоро закончится. Если начнется паника, сырье станут закупать наперед, а сырья не будет, и это подольет масла в огонь. Слушайте, а среди заявлений, в тех листовках ничего не было о том, что хлеба в стране больше нет, спросил я, припоминая посыл революционеров в моем времени, тогда это было одной из главнейших причин, вызвавших вспышку среди населения. Причем белый хлеб был, и еда была, а вот зерно точно так же и застряло на подходе к столице. Было, было, согласился Кутепов. Да только изъяли мы все листовки, а те, что разошлись, хоть и вызвали недовольство, но вроде бы народ держится. Мы даже шрифты изъяли, которыми бумажки печатали. Так, перебил я его. Первым делом, бросьте все силы и разблокируйте железную дорогу. Зерно должно прибыть. Что хотите, делайте. Хлеб должен выпекаться, твердо приказал я. Далее всех вышеупомянутых лиц задержать и допросить. Причем разрешаю с пристрастием. Но как же так? Спросил Кутепов. Будет много несогласий. Они ведь и вправду ничего плохого не делали, только жертвовали деньги. Да, мы знаем, что цели у них были не самые благие, но как это будет выглядеть перед народом, а перед законом? Думаю, народ не будет против того, чтобы были подвергнуты наказанию богачи, произнес я. Пускай они хоть 100 раз меценаты. Если будут сопротивляться, даю добро на любые меры. Не переживайте, ваше императорское величество, я разберусь с этим вопросом, мне не впервой, перебил Кутепова Мизинцев. Работайте, господа, я в вас верю, произнес я. Кстати, а что там по внешнеполитическим вопросам, есть какая-то информация? К сожалению, Пылаева нет, произнес Мизинцев. Но я владею информацией. Турки успешно отпустили наши корабли, причем, вместе с командами. Что касаемо спонсирования ими социал-революционеров, тут вопрос пока что подвешен. Они, как и Савинков, напирают на то, что хотели помогать детям, а по поводу того, что эти деньги тратились не по назначению, они знать ничего не знают. Ну тогда, раз уж они такие меценаты, выдайте им список других детских домов и пускай, чтобы подтвердить свои намерения, туда тоже вложат деньги. Если откажутся, то это лучше всего скажет об их злостных намерениях и их лицемерии, произнес я. Прекрасная идея, согласился Мизинцев. У меня уже готов текст для Аристарха Петровича. Как раз хотел с вами согласовать, а вы уже и сами все придумали. Ну, Мизинцев, я едва не рассмеялся. Да уж, новости заставили попереживать, как в хорошем смысле, так и в плохом. С одной стороны, радует, что турки одумались. Правда, это не означает, что мы забудем об их поступке. Но в любом случае люди отпущены, а корабли продолжили маршрут. В то время как ситуация с революционерами и рабочими заставляет серьезно задуматься о дальнейших действиях и внутренней политике. Опять же, насторожила повторяющаяся история с задержками зерна. Если Россия и в этой реальности попадется на тот же крючок, это будет полнейшая фиаско, а я буду просто бездарем. Понятно, господа министры, вам есть что еще добавить или на этом все? Спросил я. Последовала небольшая заминка. Да нет, тут же ответил Кутепов. Там мелочи остались. Ну, раз мелочи, так рассказывайте. Что же молчать? Насторожился тут же я. Что-то мне эта заминка очень не понравилась. Обычно после таких вот оправданий и мелочей начинается все самое интересное. Я услышал чей-то глубокий вдох, а затем слово взял Мизинцев. Да есть тут одна небольшая ситуация. Бывший исполняющий обязанности военного министра Шилов вызвал на дуэль генерала Говорова. Как это вызвал? Округлил я глаза. Ну как, назвал его подонком, льстецом или заблюдом. Обвинил в том, что он накрутил вокруг пальца молодого и неопытного императора. Подсидел его, такого хорошего и полезного. Говоров, в свою очередь, мужчина военный и не обучен дворцовым манерам, съездил по морде Шилову и 2 зуба ему выбил. В общем, Шилов после этакого фортеля решил его вызвать на дуэль. Говорову-то это только за радость. Он в зубы Шилову дал и в принципе на этом успокоился. Но какой военный откажется от развития интересного конфликта, так что с большим энтузиазмом воспринял вызов на дуэль. И это вы называете мелочью? Взвился я. 2 боевых офицера. Да что там офицера? 2 генерала друг с другом сцепились. Так эта ситуация как бы не серьезнее бунта турков. Вы что тут умалчиваете? Такое умалчивать нельзя. Да я думаю, ситуация выровняется, начал было Кутепов. Мужчины взрослые, думаю, одумаются. Да и мы с ними уже провели беседу. И как они восприняли? Напрямик спросил я. Дуэль все-таки планируют, назначают секундантов, последовал ответ. Ага, и вы хотите, чтобы у нас один из генералов выбыл с ранением? Я уже кричал, не в силах сдерживать эмоции. А если 2 ранит? Или вовсе кого-то из них погибнет. Ладно, Шилов, может он умом и не блещет. Да и, как оказалось, Шапка закидательством злоупотребляет, но все же он опытный генерал. И даже если его не следует ставить на управление боевыми подразделениями, то хотя бы на учебную дивизию поставить можно. А если сейчас начнутся боевые действия, у нас и так любой офицер, а тем более генерал, на вес золота. Ну а если вдруг получится так, что Говоров пострадает, это же какая потеря будет? Из-за какой-то глупости потерять такого сильного офицера? Нет уж, это так оставлять нельзя. Так, рявкнул я. Приказ начальнику штаба Шапошникову. Создать суд чести, назначить его аккурат после моего приезда. Давайте назначим его через месяц. Думаю, к тому времени я уже прибуду, скажем, в конце сентября. До того момента строжайше запретить им предпринимать какие-то действия по этому поводу. Назначим суд офицерской чести. Пригласим значимых генералов и коллегиально решим, кто из них прав, а кто не прав. На суд чести пригласить Рокоссовского, Шапошникова, Карбышева, Жукова. Пускай они там выступят и поучают уму-разуму того же Шилова. Думаю, у Говорова и так голова на плечах есть. Ишь, что удумали, в такой момент дуэль устроить? Это же практически военное преступление. Я рычал, как волк, и не мог успокоиться. Генералов, повторил Кутепов. Генералов, подтвердил я, формально у них нет прав судействовать. Да, но они вполне могут вынести вердикт. Люди уважаемые, и вряд ли их мнение кто-то оспорит, тем более офицеры. Не хватало еще выносить такие дрязги на общий суд. Вот мы своим внутренним офицерским кругом этот вопрос и решим, заявил я. Сейчас задача оттянуть время. По селектору с таким вопросом мы точно не разберемся. Главное, чтобы они ошибок не успели наделать. И следите за ними. Так может запретить? Устало спросил Кутепов. И вся недолго. Да уж, ох уж эти меры. Вы сами-то верите, что это поможет? Спросил я. Нет, не поможет. Тут же последовал ответ. Тем более среди генералов. Они скорее под трибунал пойдут, скорее помрут, чем честь свою позволит попрать. Я лишь кивнул. И так знаю, что даже воля императора не сыграет никакой роли. Попробую запретить. Они втихаря дуэль проведут, а так попробую затянуть время. Может, хоть как-то получится урегулировать вопрос. Сам выступлю свидетелем. Всем же очевидно, что обвинения Шилова абсолютно беспочвенные. Вот только и его можно понять. Говоров-то отличился когда-то еще в моем времени, а в этом мире его талантов еще не успели узнать. И со стороны Шилова это выглядит странно, откуда ни возьмись, взялся какой-то никому неизвестный доселе генерал и встал на такой важный пост. В то время, как Шилов уже руки потирал, ожидая, когда придет назначение не на исполняющего обязанности, а на полную должность военного министра. А тут такой облом. Я выдохнул. Еще какие-то новости есть, такие же несерьезные, не скрывая издевки, спросил я. Снова последовала пауза. Кто-то масло на лестнице разлил, мне показалось, что Мизинцев, который сейчас это произносил, сдерживал смех. И что? Рявкнул я, ожидая чего-то еще более серьезного. Принцесса как раз спускалась, скатилась с лестницы и ногу сломала. Я так и сел. Что значит, сломала ногу? Что значит масло? У нас что, масляное производство в Зимнем дворце? Как это получилось? Обстоятельства пока что выясняем, терпеливо ответил Мизинцев. А кто масло разлил, откуда оно там вообще взялось? Это нам тоже неизвестно. Пытаемся выяснить. А вот у меня догадка проскользнула. А не Аннушка ли это масло разлила? Прямо как по Булгакову получается. И в принципе удачно выходит. В том крыле, где поселилась принцесса, довольно мало людей ходит. И вероятнее всего лестницу подобрали такую, где только Мария Эдита и спускается. Да уж, хорошо хоть по лестницам Зимнего дворца трамвай не ездит, а то совсем бы получилось в стиле Воланда. Где в итоге принцесса, что с ней? Спросил я. В своих покоях принцесса, и в гипсе. Настроение у нее не самое благодушное, но она не унывает, продолжает учить русский, последовал незамедлительный ответ. Ага, и потирает руки, раздумывая о том, как она отомстит за свой позор. Хоть не уезжай никуда, надеюсь, к моему приезду дворец сохранится в первозданном виде. Это все новости, или есть что-то еще незначительное? Шутка, повторенная дважды, перестает быть смешной. Но я сейчас совсем не шутил. На этот раз все, без заминок ответили из селектора. Я выдохнул и, попрощавшись с генералами, опустил рычаг. Глава 14. К северу от Вологды. Поезд уносил меня и мою свиту все дальше от Вологды, а мне, по мере того, как встречающиеся на пути деревушки, а потом отдельные дома сменялись густым лесом и гранитными сопками, вспоминалась фраза Владимира Ильича Ленина о том, что к северу от Вологды идут необъятные пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств, и на всех этих пространствах царит патриархальщина, полудикость и настоящая дикость. Право слово, не знаю, откуда эта фраза, но она встречалась во многих работах советских историков, посвященных русскому северу. Подозреваю, что цитата выдернута из контекста. Касательно же дикости, я согласен, но дикость не человеческая, а природная. Иной раз, на протяжении десятков, а то и сотен километров, нет никакого жилья. С одной стороны, вроде бы это плохо, а с другой, у населения моей империи есть места, где можно жить в отрыве от общества, наедине с природой. Это вам не Европа и не Япония, где ты упираешься локтем в одного соседа, а коленом в другого. Но это так, к слову, как управляющему огромной страной, мне вовсе не выгодно, чтобы подданные, мои, между прочим, уходили в леса и пустыни, становясь там отшельниками. Нет, мне нужны люди, что станут рожать детей, пахать землю и стоять у станков. А еще, уж простите, те подданные, что платят налоги в казну, а не беглецы, скрывающиеся от государства и его чиновников. Вагонные колеса стучат на стыках, слегка подскакивая. Вспомнилась статья, читанная в моей реальности о том, что Россия везде отсталая, даже рельсы-то состыковать толком не могут. А вот, в Европах-то даже поезда не стучат, так ведь в Европе-то и климат другой, поэтому там не делают специального зазора между стыками, чтобы он выталкивал лед, а не скапливал, отчего может и поломка случиться. Стало быть, грохот колес – это насущная необходимость, а не отсталость. Нет, нужно думать о деле, а не о ерунде всякой. Так, о чем следует думать? Разумеется, мысли опять пошли в сторону магических или мистических явлений, которые можно было бы использовать на пользу России. Главный институт погоды я озадачил, пусть отыскивают способы борьбы с неприятелем с помощью погоды. А что у нас в Архангельской губернии, куда мы отправляемся? Есть ли там что-то такого, этакое, мистическое и загадочное? Есть. Читал я работы Светланы Жарниковой, в которых шла речь о расшифровке Ригвед. По мнению Светланы Васильевны, прародиной индоевропейцев является Арктика. А если конкретно, то это место, где две великие реки сливаются в одну, еще более великую, где невысокие горы, а над головой висит звезда. А летом по ночам бывает светло, словно днем. По мнению Светланы Васильевны, две реки, сливавшиеся в одну, это Сухона и Юг, образующие Северную Двину. Горы – это сопки, а еще хибины, со звездой тоже понятно, полярная звезда. И белые ночи, присущие не только Петербургу, но и нашему северу. Стало быть, прародина Ариев – это современная Архангельская область. Ну, у меня она губерния, а не область. Что я еще читал? Ага, Архангельский край – это, на самом-то деле, Гиперборея, куда летал Аполлон, древнегреческий бог, сватаясь к дочке тамошнего царя. А еще, по мнению какого-то журналиста, русский север – это Атлантида. Да-да, та самая, что по Платону являлась самой передовой цивилизацией древности, а потом сгинула где-то в морской пучине. Просто ее не там искали. Не в Средиземном море следовало искать, не возле Крита и Санторина, а на опушке леса, между Вологдой и Архангельском. Час от часу не легче. Читать-то обо всем этом интересно, но мне бы что-то поважнее. Ведь крутится что-то в голове. Стоп, а ведь там, на Кольском полуострове, он пока еще не в Мурманской области, а в Архангельской губернии, проживает весьма загадочный народ саами. Саами, саама, они же лапари. Вроде, когда-то их еще терфинами называли. Нет, терфины это из художественной литературы, где описывается борьба русских первопоселенцев, осваивавших Поморье, а также биарминов и терфинов против викингов, заплывавших на своих драккарах в северные края. Кажется, повести древних лет Валентина Иванова. А что у нас с саами-лапарями? Шаманы – общение с духами, населяющими мир. И мир делится на несколько уровней. Так, это нам пока не пригодится. Что же еще? Глеб Иванович Баки, чекист-оккультист, в 20-е годы организовал экспедицию на Кольский полуостров, в район Лавозера. Вроде, эти места именуют русской Лапландией. Сам Баки что-то там искал в Гималаях, уж не Махатм ли, и Яков Блюмкин там засветился. Хотя, по Блюмкину сказать ничего не могу, любил Яков приврать. До самой своей смерти хвастал, что застрелил Мирбаха, хотя на самом-то деле посла застрелил его подельник, Николай Андреев. Но Баки сам не участвовал в экспедиции. Он просто выступил в роли покровителя, обеспечив легальность. А саму экспедицию организовал Александр Барченко. Что я помню о Барченко? По образованию врач, воевал в Первую мировую, имел самый широкий круг интересов, но более всего его привлекали разнообразные виды лучистой энергии, оказывающие влияние на жизнь человека. Я бы вообще не вспомнил Борченко, если бы не моя любовь к фантастике. Читал в каком-то старом журнале 90-х годов его очерк «Душа природы». Начинался очерк с рассказа о роли Солнца, источника жизни на Земле. По мнению автора, жизнь могла быть и на других планетах, скажем, на Марсе. Он даже предполагал, что на Красной планете обитают существа, по разуму не только не уступающие людям, но, вероятно, далеко их превосходящие. Еще Борченко верил в существование эфира, тончайшей, наполняющей Вселенную среде. А вот это совсем интересно. Эфир – магия. Почему я раньше не вспомнил о Борченко? Возможно, что он существует и в этой реальности, занимаясь все тем же, что и там, у нас. А здесь, при наличии магии, видов энергии гораздо больше. Как вернусь в столицу, дам команду поискать, а не живет ли где-нибудь в Крыму или в Казани странный доктор. А что профессор Борченко искал у лапланцев, не помню. А если напрячь память, наверняка, что-то связанное с энергией и шаманизмом. Точно. Одной из целей этой экспедиции было изучение распространенного у саамов и иных народов крайнего севера явления, под названием меречения. А это, как подсказывает память, что-то вроде массового гипноза. С гипнозом, кажется, так ничего и не вышло, не изучили. Подозреваю, что лапари, узнав о приезде ученых, удрали в тундру, зато Борченко заявил об обнаружении неких старинных каменных памятников, якобы присущих цивилизации Саама, они же Саами, и участка Великой Римской дороги. Позднее выяснилось, что все находки Борченко имеют природное происхождение и римляне в наших краях и близко не были. Пожалуй, в индоевропейцев можно скорее поверить, нежели в римлян. Арии, они как-то ближе, чем потомки Ромула. Итак, массовый гипноз. В индивидуальный гипноз я верю, с трудом. А вот как быть с массовым, будь я в своей прошлой реальности, не поверил бы. А здесь, в принципе, все возможно. И чем он, гипноз, может помочь императору Российской империи? А много чем. Например, если ввести в состояние гипноза противника, то он, вместо того, чтобы стрелять по нам, примется палить по своим офицерам. Уже неплохо. А можно вообще войну предотвратить, тогда еще лучше. Но мечтать, как говорят, не вредно. Из чего начать поиск шаманов, способных загипнотизировать толпу? Что ж, попробую для начала получить консультацию у Иосифа Виссарионовича. Он, как-никак, много лет был здесь и царем, и богом, и воинским начальником. Можно и не откладывать. Заодно и чайку попьем. Я бы лучше кофейку выпил, но премьер-министр больше чай любит. Окажу ему уважение, да и количество кофеина в собственной крови не увеличу. Мне уже и так говорят, что злоупотребляю кофе. Услышав мой вопрос, касающийся Саами, бывший генерал-губернатор, а ныне председатель кабинета министров, только пожал плечами. А что о них сказать? Их, во вверенной мне губернии, всего-то 2000 душ насчитывалось. Еще в княжестве финляндском 1008, вроде, в Норвегии около 10 тысяч, но не уверен. Лапарии особо-то никто не считал. Зачем это? Вреда от этих людей нет, да и пользы, по правде-то сказать, тоже особой нет. Оленей у них много, но все же, не слишком. В среднем, на одного лапаря около сотни оленей приходится. Вот, много это или мало, если бы у нас, на одного крестьянина сотня коров, так и много, а у лапаря олень, это все. Это и конь, и корова, и лучший друг. Они с оленя и кормятся, и одежду шьют. Семьи большие, зарезали оленя, сыты неделю, может и две, а что потом? Попервуто я думал, а не приспособить ли лапарий, чтобы оленей на прокорм разводили? Нет, не выйдет. Не сможет оленина ни говядину заменить, ни свинину. Да и муторно это, оленей по тундре пасти, а потом их на мясо забивать. Если какая-нибудь отдельная ферма, на Толстосума, то еще можно. Ясно, многозначительно кивнул я, потом спросил, а что у них за религия? Наверное, миссионеров уже нет, все в православие перешли, да как сказать, огладил премьер-министр густые усы. Миссионеров и на самом деле уже нет, в поселках, куда саами наезжают, храмы стоят, все детишки крещение приняли, воскресные школы существуют, церковно-приходских школ 4 штуки, 2 священнослужителя у них из лапарий, но втайне все равно остаются язычниками, догадался я, не то, чтобы язычниками, они-то себя христианами считают, в церковь исправно ходит, но подношение Богу Солнцу приносит, Менгиром своим кланяются. Палапарский менгир сейдамом именуется, и ничего страшного в этом не видит. Мол, деды и прадеды так поступали, что такого. Молодец, господин Джугашвили, внимательно вникал в дела губернии, если интересовался даже, как звучит на языке коренного народа священный камень. Касательно же православия и язычества. Хаем, а мы-то чем лучше? Двоеверие, оно не только лопарим, но и православным присуще. Еще в начале 20 века, а может и позже, бабульки ставили блюдце с молоком около печки, для домового, а охотники, зайдя в лес, оставляли на пеньке подношение лешему, табачок там, а то и чекушку. А девки по весне повязывали красные ленточки для русалок. Так и в Европах все то же самое. Народ, хотя не особо набожный, но в храмы по воскресеньям ходит, а в то же время приносит к забытым языческим капищам и цветы, и подарки. Вас ведь, ваше величество, не столько религия лопария интересует, их хозяйство, сколько их магические возможности, спросил Джугашвили. Даже не стану хвалить своего премьера за догадливость. Странно было бы не догадаться, если мы с Иосифом Виссарионовичем разговаривали о возможностях боевой магии, а потом я в нескольких предложениях пересказал ему разговор с директором Института погоды. От Джугашвили, эх, как хочется иной раз назвать его Сталиным. В этих вопросах секретов нет. Премьеру ведь и придется заниматься расширением института, изыскивать средства и все прочее. Конечно, не сам станет работать, а исполнителей найдет, но это тоже немалое дело. Что-то подсказать сможете. Деловито поинтересовался я. Есть у лопарей дар, не у всех, а хотя бы у их шаманов. Эх, кабы знать, я бы побольше выяснил. Виновато вздохнул премьер. Специально не узнавал. Не до того мне было, так, слухи. Слышал, что есть на Сейдозере, а это уже на Кольском полуострове, остров, именуемый Роговым. Роговой, от того, что на нем везде оленьи рога лежат, не подступиться. Туда только лопарские шаманы могут ступать, а остальным дорога заказана. Если шаман рога передвинет или пошевелит, то на озере буря начнется. Шаман вызывает бурю, пошерудив рога. Неплохо, но маловато, да и масштабы не те. Вот, если бы этот шаман мог вызвать шторм в Северном море, тогда да, подошло бы. А это, как там его, Сейдозеро, даже никто и не знает, где такое. К тому же, если на этом озере, кроме шаманов, никто не был, кто даст гарантию, что все это правда? А если это лишь байка или местный миф? Виноват, ваше величество, не выяснял. Еще раз вздохнул Иосиф Виссарионович. Но я же не ученый-теоретик, я практик-администратор. Меня больше другое волновало, касательно лопарей. Скажем, начальник пограничной стражи в губернии волнуется, мол, куда годится, чтобы подданные Российской империи в королевство Норвегия свободно ездили, без паспортов. И подданные короля к нам оленей гоняют, мол, что делать. А вы что, полюбопытствовал я, а что я, между Архангельской губернией и Норвегией, граница не слишком протяженная, 100 с небольшим верст, но ее перекрыть трудно, реки, да тундра. Поэтому, я своему начальнику и говорю, если пограничных столбов нет, откуда лопарям знать, в России они, или в Норвегии, пусть они туда-сюда ездят, вреда не будет. Даже если какую-нибудь контрабанду с собой привезут, проще глаза закрыть, чем ее отыскивать. А завозит, к нам редко завозит. Что там у них, у норвегов такое есть, а у нас не было. Вот, лыжи у них хорошие, коньки неплохие, но это лопари не берут, не нужно. А от нас в Норвегию и ружья тащит, и табак с водкой, а еще радиоприемники. Так если от нас тащит, так и нехай тащит. Вот и я так думаю, хмыкнул Джугашвили. А что вы слушали о способностях местных шаманов подвергать лопари гипнозу? Подчинение их своей воле? Вполне допускаю, что такое возможно, осторожно сказал Иосиф Виссарионович. Но знаете, сами по себе удары в бубен, какие-нибудь песнопения, завывания, все создает соответствующую обстановку, а народ начинает приплясывать, а там уже сами себя в гипноз вводит, и шаманов не надо. Если вы про мерещение слышали, так это, на мой взгляд, только полярная истерия. Про мерещение я слышал, думал, это не весть что, а это нечто вроде американских квакеров, мысленно вздохнул я. Те тоже, когда молитвы читают, пританцовывают, а потом сами себя вводят в транс. И среди наших старообрядцев имеются корабли, секты внутри старой веры, в которых люди собираются вместе, молятся и при этом двигаются в определенном ритме, а потом им мерещится и явление Богородицы, и второе пришествие. «А есть смысл изучать это меречение?» – спросил я, хотя уже и сам сомневался. «А вот тут я подсказать не могу», – пожал плечами Джугашвили. «Может, какой-то смысл и есть, но об этом лучше ученых спросить. Я могу только сказать, что Лапари – народ гостеприимный, но осторожный. Чтобы с шаманом договориться, время понадобится, а уж само изучение годы займет. С учеными, разумеется, имеет смысл переговорить, выразит желание поизучать, флаг им в руки. Но если изучение займет годы, да еще без гарантии, что какая-нибудь шаманская тонкость нам пригодится, так зачем это нужно? Нет, нужно-то это нужно, но только с точки зрения чистой науки, а не практики, а уж тем более, военного дела. Стало быть, сам я инициатором этнографической экспедиции на Коми выступать не стану, с этнографами разговор вести не буду, чтобы не обнадеживать людей, а если ученые сами желание выразят, то и мешать не буду. А экспедиция, в рамках стандартного государственного финансирования, в пределах выделенных средств, а не из кармана императора. Впрочем, пока точку ставить не буду и вопрос о шаманах с повестки дня не сниму, а просто задвину его поглубже. Иосиф Виссарионович, разумеется, от ученого мира далекий человек, но как практик и бывший губернатор Архангельского края, имеющий опыт, бесценен. Но ведь и он мог что-то не заметить, просмотреть. Так что, там видно будет. Один из авторов был лично знаком с замечательным историком и этнографом С.В. Жарниковой, увы, ныне уже покойной, и гордится, что в его библиотеке имеются статьи с ее дарственной надписью. Глава 15. Архангельск. Архангельск начинался с Михаила Архангельского монастыря. Места здесь суровые, климат тоже, зато Белое море рядом и рыба водится в изобилии. Еще в X-XI веках сюда переселялись русские охотники, что шли сюда из Великого Новгорода. Наверное, возьми любой город русского севера, то обнаружишь, что он основан новгородскими колонистами, Каргополь, Вельск. А есть еще Верховажье, Чаронда, некогда являвшиеся торговыми городами, но из-за исторических изменений потерявшие свой статус. Мало кто знает, что англичане открыли путь в Московию, разыскивая проход в Индию, неважно, в какую именно. А что еще оставалось делать будущей королеве морей, если испанцы и португальцы, с подачи римского папы, поделили весь мир? Тягаться с могущественными морскими державами Англия еще не могла, английские суда, застигнутые у берегов Африки или Индии, испанцы и португальцы топили безжалостно. Поэтому пришлось искать альтернативные пути. И вот, отважный капитан Ричард Чинслер вместе с двумя другими мореплавателями, отыскивая северо-восточный проход, отправился в далекое ледяное море. Увы, плавание оказалось трудным. На двух кораблях команды погибли от холода и цинги, зато сам Чинслер, пройдя Белое море, вышел к устью Северной Двины и, к своему удивлению, обнаружил не диких туземцев, одетых в шкуры, а монастыри крестьянские деревушки. А дальше, проигнорировав запреты местной администрации, Чинслер рванул прямиком в Москву, где царь Иван Васильевич по прозвищу Грозный удостоил капитана аудиенции и дал ему грамоту на право вести торговлю. А потом было триумфальное возвращение в Англию, создание московской компании, хартия от королевы на право монопольной торговли с Россией. И вот, Чинслер опять возвращается в Москву, где получает от Ивана Грозного право на беспошлинную торговлю. Думал ли Иоанн Васильевич, сколько денег он потеряет? Ряд других привилегий. В обратный путь Чинслер забирает воск, пушнину, войлок и канатную пряжу, так необходимую молодому английскому флоту. Всего товаров на 20 тысяч фунтов стерлингов. В переводе на русские деньги это составляло 200 тысяч рублей, а сколько это на деньги моего мира, хоть того, а хоть этого. Кроме товаров в Англию отправляется и русский посол Осип Непея, которому было поручено установить дипломатические отношения с королевой. Русский посланник сумел добраться до Лондона, а вот Чинслеру не повезло, корабль попал в шторм и все товары, с частью экипажа и капитаном, ушли на дно. Но дело Чинслера не погибло. Московская компания имела не один корабль, и скоро в Московию отправились иные моряки и купцы. Торговля, тем более беспошлинная, сплошная выгода. Да и английский флот нуждался в канатах, парусах, ворване. Англичане получали пеньку, лен, строили близ Холмогоры Вологды собственные мануфактуры по производству канатов, по дешевке скупали рыбу, кожи и бивни моржей. Московская английская компания приносила баснословные прибыли, уступающие, разве что, Ост-Индской компании. Но английские купцы, люди мудрые, Зачем платить за то, что можно получать бесплатно? И тут, на радость Англии, в России случилась смута, когда на престол входили либо непопулярные цари, либо самозванцы, либо трон вообще пустовал. И вот, английский король Яков, радея о русском народе, отправляет в Архангельск корабли с наемниками и двумя вице-королями. Их задача – взять под покровительство Поморье, а потом продвинуться до Волги. Но пока английские корабли собирались в путь, плыли суровыми северными морями, изменилась политическая ситуация в России. На престол был избран мой предок, Михаил Романов, а князь Пожарский, получив откуда-то сведения о намерениях англичан, отправляет в Михайло-Архангельский монастырь отряд стрельцов с пушками. Увы и ах, бедные англичане, когда они подходили к монастырю, их уже торжественно встречали и стрельцы с зажженными фитилями, и пушки, что ласково посматривали на корабли. Но англичане не были бы англичанами, если бы не умели делать умную и обиженную морду, если что-то пошло не так. Так вот и здесь вице-короли объявили, что они являются посланниками от короля, что прибыли просто поздравить Романова с избранием на престол. А то, что они собирались захватить чужое, так это поклеп. Торговать. И, будьте добры, подтвердите право беспошлинной торговли, данное Иваном Грозным. Вы же русские, значит, свое слово обязаны держать. Интересно, не пошла ли английская русофобия, самая сильная в мире, именно от обид, что причинили наши предки Англии? Как же, испортили им игру, а все выглядело так красиво. Спустя несколько часов обсуждений, мне удалось убедить Иосифа Виссарионовича не показывать мне все достижения и достопримечательности Архангельска, а ограничиться только самыми знаменательными на его взгляд и интересными. И, несмотря на это, программа все равно была довольно плотной и насыщенной. Предстояло много чего посмотреть и много куда съездить. Первым делом, как ни странно, мы отправились на одну из плавучих рыбоперерабатывающих баз, куда нас доставили из порта на небольшом суденышке. Плавучая база поражала масштабами, по крайней мере для этого периода времени. Ее впору было спутать с авианосцем, которые еще не успели изобрести в этом времени. Вот, ваше императорское величество, рыбу доставляют прямиком на базу, а потом рыболовецкие суда сразу же уходят продолжать лов, практически без отрыва от работы. Он показал и вправду удобные мостки для приема и перегрузки сетей с рыбой. Как раз в этот момент один из небольших судов прибыл и перегружал улов. Вот, сейчас разгрузит, и снова в море, чтобы без отрыва от производства, пояснил Джугашвили. А в порт им не надо, удивился я. А зачем время тратить без необходимости? Корабль в ремонте не нуждается, команда готова продолжать работу. И правда, интересно, кивнул я. А как же снабжение? Что же они совсем не отдыхают, ничего не едят? Ну как же, отдыхают они на кораблях, там вполне удобные каюты. Что касаемо продовольствия, так они его получают прямо с базы. С базы, удивился я. А на базе продовольствие откуда? Так небольшие баржи курсируют от порта к базе, перебрасывая готовую продукцию, консервы и мороженую рыбу с икрой в порты. А обратно везут как раз продовольствие и все необходимое. Сети, некоторые инструменты и запчасти.